«Дядя Кузя, но ведь это еще не была полная победа! За чертовым мостом ведь опять тянутся горы, а армии Суворова еще идти и идти!» «Да, малыш, поход продолжался. Русская армия пробиралась по крутым склонам все дальше. Пробиралась с боями, с потерями, перевал за перевалом. Вышли к Люцернскому озеру. Ну, может быть, по озеру на лодках можно переправиться? И лодок нет. Французы уже все забрали, когда отступали. А как же тогда? Наши генералы узнали в деревне, что через горы проходит незаметная тропа. Горные козы карабкались по скалам, трещинам и расщелинам. Находили путь за перевал. Где коза прошла, там и русский солдат пройдет. И где горные звери не ходят, русский солдат пройдет, сказал Суворов. И армия полезла вверх. Совсем тяжело стало людям. Кто-то срывался с крутой горы, а кто-то просто падал от усталости. А где были французы? Спустившись, наконец, в долину, суворовцы оказались в западне. Французы были уверены, что русская армия обречена на гибель. Оба выхода из долины были закрыты, а у наших солдат ни ядер, ни пушек. Почти все в пропасть упало по дороге. Не было уже сил тащить такую тяжесть. Но ведь Суворов придумал, что делать. Там состоялся тяжелый военный совет Суворова. Фельдмаршал смог убедить своих генералов и своих уставших голодных солдат снова идти в наступление на врага. «Спасите армию! Защитите честь российского оружия!» И опять военные ответили: «Веди нас, отец! За тобой на смерть пойдем! С тобой победим!» И Суворов снова повел солдат в бой. Неужели опять победил? 20 сентября русская армия разгромила французское войско. Ничего себе! Это как же верили солдаты Суворову, что смогли такой подвиг совершить после такого тяжелого перехода? И какие же они сильные, русские воины! Ты прав, малыш. И сам фельдмаршал внешне совершенно не богатырь, невысокий, худой, духом своим, волей своей был велик настолько, что смог повести за собой к победе тысячи людей, которые вообще непонятно, как выжили-то после стольких испытаний. Почти без зарядов, почти без сил, израненные, они победили сильную, сытую, хорошо вооруженную французскую армию. А поход еще не закончился? Русские отбросили французов. Потом прошли через еще один непроходимый перевал, отбиваясь от продолжавшего атаковать врага. И спустились, наконец, с горы Паникс, с которой не было никакого спуска. А как же спустились, если спуска не было? Слетели, что ли? Не слетели, а съехали, как с горки. Только это была не детская горка, а острые камни и риск каждую минуту упасть в пропасть и разбиться. Сколько же им досталось? И сколько же их осталось, этих удивительных воинов, которых ничем не возьмешь, которым ни погода, голод, холод, вражеская пуля, даже смерть – все нипочем! Несмотря на все тяготы, бои и потери, Суворов сумел сохранить большую часть русской армии. Он потерял меньше трети. Ну уж я и не знаю, чем еще можно было наградить Суворова за этот альпийский поход, за этот подвиг. Кажется, ему уже все награды вручили. Император пожаловал Александру Васильевичу высший воинский чин – генералиссимус. Генералиссимус! Звучит! Дядя Кузя, Суворов выздоровел после альпийского горного похода? Нет, малыш, так и не поправился. В мае 1800 года Александра Васильевича Суворова не стало. На похороны собрался весь Санкт-Петербург. Народу было столько, что даже гроб не могли вынести. Тогда офицеры, которые пришли проводить своего любимого командующего, сказали: «Суворов везде пройдет!» Подняли гроб над головами и стали передавать из рук в руки. «Все равно, сколько орденов и всяких званий не давай, Суворов – это самое высшее звание, а любовь людей – самая высокая награда!» «Что ж, пора нам возвращаться в нашу библиотеку!» «Настроим время скок!» «Наше время – библиотека!» «Спасибо тебе, сундучок, за то, что помог столько всего вспомнить о таком человеке!» «Да, память – это очень важная вещь!» Из суворовских училищ каждый год выходят сотни молодых военных, достойных продолжателей дела великого фельдмаршала. Но главная слава – это память, которая живет в народе, в наших сердцах. «Дядя Кузя, а знаешь, что я понял из всего, что ты рассказал о Суворове? Если ты родился слабым, не отчаивайся, ведь настоящий герой не тот, кто высокий и могучий, а тот, кто отважный, решительный и справедливый. Пусть даже ты не возьмешь неприступный Измаил и не перейдешь Альпы, но ты можешь выучиться и добиться того, чего захочешь. Ведь наука побеждать – это не только про войну!» «Совершенно верно, Чевостик!» «До новых встреч, ребята!»